Друзья, всем привет! Видосы о разводах, лайв-канал. Кто смотрит мой основной канал, вы должны помнить то видео, когда я ездил в Липецк. Ну, там металл мне цыган один пытался продать. В общем, мне прислали запись разговора с мошенниками, где наш подписчик попал в аналогичную ситуацию. Только продать ему пытались лес по заниженной цене. В общем, видео очень крутое. Кто не смотрел мой ролик на эту тему, оставляю ссылочку в описании к видео, можете посмотреть. Но если кто-то забыл мейл, на который стоит присылать свои записи разговоров с мошенниками, вы тоже найдете под видео. Погнали смотреть новый видос. Алло. Алексей. Да, я. Ну что, ты нашел, кому доски-то отправить? А что, есть? Ну вот, вроде да, человеку позвонил, он говорит, что фотографии-то хоть смогут выслать, не? Блин, фотографии, не знаю, фотографии не пообещаю, могу его привезти, его посмотрите там на месте. Да, это где, в Твери? Ну а что толк ты повезешь-то мне? Мы тут потом будем концерт, что ли, устраивать? Уверен в качестве. А? Уверен в качестве. Уверен. Я уверен в качестве, что это хорош. Я просто не для себя берут, а для людей, надо понимать. Не, ну это первый сорт естественной важности. Обзол. 50 на 150. Обзол есть? 25. Как? Обзол есть? Без обзола, без короеда. Без обзола, без короеда, да? Да. А как быстро привезти сможете? Ну, сегодня, в принципе, можем загрузиться. И машинку сейчас, в принципе, есть на подходе, да? Она сейчас подъедет, загрузим и отправим. Что, на Тверь пойдет? Да, да. Ну, давай, давай, будем договариваться тогда, что. Все, это ваш телефончик, да? Да. Вас как зовут? Адлан. Адлан, все, давай я наберу, еду через 5 минут. Давай. Вот такая машина к нам приехала с досочками. Досочки охуительные. Первый сорт по 5500. Доски по 5500 продают. Кто не знает цены вообще. А кто хозяин досок, можешь сказать? А? Хозяин, где грузился? Я не знаю. А где грузился-то? На окраине. В смысле на окраине? На окраине города. Ты не знаешь, откуда она? Смотри, какая тема. Ну, звонят люди, предлагают доски по 5500 купить. За куб. Первый сорт. Каких цен нет? Каких цен нет? Вот ты везешь, а чтобы сдать мне по 5500, я должен перевести деньги на карту тому человеку, который их продает. И не ты без денег остался, и хозяин досок без денег остался. Сейчас ты что делаешь? Хозяин, где досок? Где ты грузился, ты скажи адрес. Чтобы позвонить хозяину, спросить, действительно ли он по 5500 продает, или это все развод. Я сейчас деньги переведу ему, нахуй, и все, ёк. С тобой как рассчитаться, сказать? А вы-то чего, как? Мы хотим купить эти доски. Он нам позвонил, возьмете по 5500, мы возьмем, сказали. Сейчас я пришел, звоним. Ты не звони туда. Это мне не будет, я все покупаю. Дай нам хозяину номер. Все пацанам объяснили. Приехал хозяин. Сказал, что по 8500 продает их. Ну вот я ему объяснил, что по 5500 они к нам приехали. Все, вроде все четко все поняли. Поехали домой разгружаться. Так что так. Не ведитесь на развод. Алло. Алексей. Да. Ну что там? Дозвонился ты до камазиста, нет? Не дозвонился еще. Ну не решается вопрос. Че, он собирается уезжать. Что-то ему звонил, не отвечаю. Ну что мы решим? Доски-то твои. Так. Ну? Так а что? Машина, да где? Я не могу понять просто. Вы... Машина уже приехала ко мне на базу. Стоит у меня на базе. Я сам в Сбербанке. Ну, кричать тут громко не могу. Но просто чел говорит, что мы, походу, его разводим тут или туда-сюда. Я говорю, в смысле разводим? Говорю, ко мне приехали доски по 5500. Что ты? Я сейчас оплачу их. Он там туда-сюда. Я сейчас хозяина пойду искать. Тыры-пыры, тыры-пыры. В общем, хозяина досок. Я говорю, ты кто у тебя? Алексей, говорю, хозяин досок. Он говорит, нет, не Алексей. Че, развод, что ли? Сейчас я его наберу. Да наберешь? Какой развод? Сейчас я наберу, так что он говорит. Да хуй ты разведешь меня, дружище. Ты понял, да? Да пошел нахуй. Я тебя, сука, сразу щелкнул, петуха ебаный. Да, да, пью. Давай, иди дрочи, еб, на работу устройся, работай. Армян ебан. Пидора. Блин, ребят, ну реально обидно. Представляете, загрузили такой КАМАЗ древесины, привезли, как бы ребята реально надеялись купить по сниженной цене дерево, но нифига не получилось, потому что, конечно, за 6500 кубометра никто не отдаст, если его реальная стоимость примерно 9000. Но вот так вот, понимаете, мошенники работают, иногда подставляют людей. Придется оплатить услуги доставки, но хотя бы никто не попал на большие бабки. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.